Сердце у меня упало, когда я сообразила, что кто-то еще из остальных членов группы тоже должен будет остаться в холле. Однако доктор Давинант разрешил это затруднение, заявив, что пойдет пешком. «Мне нужно размяться», — сказал он. «И вполне возможно, что я доберусь до Вудбриджа раньше всех вас». Никто не стал его отговаривать, и через полчаса мы с Эдвином Ризом остались в Роксфорд-холле одни. Я уже решила рассказать Эдвину обо всем, кроме как о своем убеждении, что я могу оказаться Кларой Роксфорд. И, получив от него обещание хранить тайну, я принесла остальные записи, и мы с ним уселись перед камином в библиотеке. Я по-прежнему сомневалась, что когда-нибудь снова смогу согреться. Теперь, когда остальные члены группы покинули холл, тишина в замке стала еще более гнетущей. Мне было трудно говорить иначе, как шепотом. Эдвин во время чтения задавал множество вопросов, и когда мы стали обсуждать прочитанное, казалось, чем дальше, тем все горячее соглашался с моей теорией. «Вам придется простить мне некоторые сомнения», — сказал он, когда мы принялись за импровизированный ланч из хлеба с сыром и мясных консервов. «Ведь здесь много такого, о чем я никогда и подумать не мог. Но предположим, что вы правы, и Магнус виновен во всех этих смертях, включая и смерть миссис Брайант. Тогда как же он приходил и уходил? Здесь должен быть какой-то тайный ход на галерею, ведь именно она — сердцевина всей дьявольщины, совершавшейся в холле. Это убежище, обнаруженное Рафаэлом, может оказаться входом туда». После того, как мы покончили с едой, у нас оставался еще час до приезда экипажа. Туман, как я с огорчением заметила, еще сгустился. Мы вернулись на галерею, где Эдвин принялся рыться в жестяном сундучке, стоявшем в нише рядом с доспехами. Я попросил Вернона оставить это на всякий случай. «Смотрите-ка, он не сказал нам, что привез второй снаряд грома и молнии», — произнес Эдвин, подняв из сундучка два сероватых цилиндра с двумя, как мне показалось, просмоленными шнурами, прикрепленными к их донышкам. Он осторожно уложил их на место, достал деревянный молоток и принялся обследовать убежище. Несмотря на холод, я осталась понаблюдать, как он выстукивает, ощупывает каменную кладку, как пытается вывернуть то один кирпич, то другой. Эхо звучало ужасно громко. Древние Роксфорды с потемневшими от вековой грязи и копоти лицами сердито взирали на нас. Свет из окон над ними шел тусклый, невыразительный, серый. «Смысл таких убежищ в том, — сказал Эдвин, — что их строили, чтобы они могли выдержать прямое нападение. Есть донесение, что стены здания могли быть наполовину разрушены, а беглец в убежище на расстоянии всего 1 фута от боевых топоров бывал так и не обнаружен. Грубой силой. Можно лишь заклинить механизм. Главное — найти, в чем там загвоздка». Стены казались сплошными, сложенными из прочного кирпича. Я не видела никаких щелей или отверстий. «Почему вы думаете, что здесь можно что-то найти?» — спросила я. «Прежде всего потому, как установлен этот саркофаг. С какой стати кому-то вздумалось поместить гробницу в камине?» «Потому что на самом деле это никакой не саркофаг. Вы можете быть вполне правы, хотя как раз об этом я не подумал. Замков на нем десятки лет никто не касался. Они сплошь заросли ржавчиной. Нет, но саркофаг — залог того, что никто не вздумает разжечь в камине огонь. А это означает, что там, в дымоходе, есть что-то. Это надо оберечь». Сейчас, применяя свой талант на деле, Эдвин стал совершенно другим человеком, уверенным, твердым, каким я никогда его не видела раньше. Он пользовался деревянным молотком и коротким металлическим стержнем и поочередно проверял каждый кирпич. Я жалела, что ничего не могу сделать, чтобы ему помочь. Мне оставалось только дрожать от холода и тщетно пытаться избавиться от ощущения, что кто-то за мной наблюдает. Хотя Эдвин не так уж сильно ударял стержнем по кирпичам, каждый удар молотка будил множественное эхо, отдававшееся от стен ружейным залпом. А мне иногда казалось, что за этим эхом слышны чьи-то шаги. К тому же свет заметно тускнел, хотя не было еще и 3 часов дня. «Эврика!» — вскричал вдруг Эдвин. Он проверил уже всю внутреннюю стену и добрался до ее подножия. Теперь он стоял на коленях на полу. Я смотрела, как он вынул один кирпич, просунул в отверстие руку. Мне вовсе не хотелось бы самой сделать такое. И после недолгих усилий вытащил оттуда второй кирпич, а затем исцарапанный деревянный стержень размером примерно со свечу. «Как странно», — сказал он, — «это стопор. Его можно найти на месте, только если кто-то находится внутри. Мне пришлось взломать цемент, видите?» Я не очень поняла, что я должна видеть, но уловила нотку беспокойства в его голосе. «Не думаете же вы?» — начала я. «Ни в коем случае». Эдвин схватился за край отверстия, которое он проделал. Со скрипом и скрежетом небольшая секция каменной кладки отошла наружу, словно низкая узкая дверца. Облако пыли и песка выплыло на галерею и медленно осело вокруг нас. «Что ж», — сказал Эдвин, откашливаясь, — «здесь точно никого нет, во всяком случае, никого живого». Он зажег фонарь, и сквозь плавающую в воздухе пыль я разглядела узкую каменную лестницу, спиралью, уходящую наверх, во тьму. «Видите ли...» Его слова были прерваны шумом, раздавшимся откуда-то со стороны библиотеки. На миг мы замерли, прислушиваясь. Шум не повторился. Эдвин наклонился, подобрал с пола деревянный молоток и быстро прошел 10 шагов до двери в библиотеку. Я последовала за ним, не желая оставаться одна. В библиотеке никого не было. Не было и видимого источника шума, пока я не заметила на полу рассыпавшиеся листы рукописи Джона Монтегю, которую я оставила лежать на растрескавшемся кожаном кресле. Теперь она вся рассыпалась по полу рядом с креслом. Тут же валялись и дневники Нелл. «Вероятно, сквозняк», — сказал Эдвин. Но воздух в библиотеке был совершенно неподвижен. И что-то еще изменилось. Снаружи, где за окнами всего ярдах в 50 от дома, можно было видеть очертания деревьев. Вообще ничего не удавалось разглядеть. Ничего, кроме густого волокнистого тумана, застилающего стекла. «Сумеет ли кучер нас найти?» — прошептала я. «Не знаю», — ответил Эдвин. «Надо надеяться, туман рассеется до того, как стемнеет. А тем временем мы сможем выяснить, куда ведет эта лестница». В последний раз, оглядев библиотеку тревожным взглядом, он пошел впереди меня назад, на галерею. Когда он уже собрался было ступить в проем, меня вдруг охватила паника. «А что, если вы окажетесь запертым в ловушке?» — спросила я. «Я же не буду знать, как вас оттуда вызволить». «Но мы не можем оба подняться туда», — сказал он, — «просто на всякий случай». «Тогда поднимусь я», — сказала я. «Хотя бы недалеко, наверх, пока вы стоите на страже. Правда, мне тогда будет не так страшно». Я взяла фонарь из руки Эдвина. Он отдал его не очень охотно и шагнула за порог в цилиндрической формы каморку не более 3 футов шириной. Каменный пол покрывал густой слой пыли и песка. Я направила луч фонаря вверх, но смогла увидеть лишь винтовую лестницу, спиралью, поднимающуюся во тьму. «Мне придется подняться на несколько ступеней», — сказала я. «Тогда, ради бога, будьте осторожны». Пробуя ногой каждую ступеньку, я неловко поднималась наверх, боясь споткнуться от собственной юбки. От затхлого воздуха щипало глаза. Стены были буквально задрапированы паутиной, но паутина выглядела старой и хрупкой, и ничто не шевелилось в ее сетях, когда я проводила по ним лучом фонаря. Вот так, наверное, пахнет в древних гробницах. В гробницах, простоявших запечатанными 100 лет, где даже пауки умерли голодной смертью. Я завершила подъем по 2 полным виткам спирали, когда лестница окончилась у узкой деревянной двери, вделанной в стену так, что образовался узкий выступ, на котором едва можно было стоять. Мои волосы касались каменного свода этого помещения. Я взглянула назад, вниз, куда уходила лестница, и у меня так закружилась голова, что пришлось схватиться за ручку двери, чтобы не упасть. А ручка повернулась под моей рукой, и дверь отворилась. За нею оказалась комнатка, или скорее келья, может быть, футов в 6 на 7 величиной. Потолок ее находился всего в нескольких дюймах над моей головой. Дверь открывалась внутрь и влево, едва оставляя место для стула с прямой спинкой и стола, придвинутого к противоположной стене. На пыльной поверхности стола я увидела графин, бокал для вина, 2 подсвечника, чернильный прибор с полудюжиной гусиных перьев, тоже густо покрытых пылью, а за ним застекленный книжный шкаф из 2 полок друг над другом, содержащий вроде бы около 30 или 40 одинаковых томиков. Казалось, в комнатке нет другой мебели, но пока я стояла, задумчиво разглядывая письменный стол, я почувствовала, что помимо моего фонаря здесь есть еще какой-то источник освещения. Справа от меня по всей стене шли полдюжины тусклых, узких полосок света. Я сделала осторожный шаг вперед, ощутила у себя на лице ледяную струю воздуха и сообразила, что потайная комната и ее лестничный колодец встроены по ширине дымохода у его внешней стены, в которой и сделаны вентиляционные отверстия. Еще 3 ступеньки, и я подошла к шкафу. Сквозь пыльное стекло я разглядела, что томики и правда одинаковые, и что на корешках нет напечатанных названий. Это оказались переплетенные в кожу рукописные книги, обозначенные лишь годами написания и уставленные на полках в хронологическом порядке, начиная с 1828 года вплоть до 1866. Я поставила фонарь на стол, потянула за правую дверцу. После некоторых усилий она, наконец, открылась с громким скрежетом петель и вытащила последний томик. Это оказался ежедневник, написанный нечетким, дрожащим почерком, однако достаточно разборчивым, чтобы можно было прочесть 5 января 1866 года. Герцог и герцогиня Норфолкские уехали сегодня утром. Завтра они должны вернуться в Чатсворт. Герцогиня сделала мне огромный комплимент, сказав, что гостеприимство Роксфорд-Холла превосходит все приемы, на которых она побывала в этом сезоне. Остается всего только 18 гостей до прибытия лорда и леди Разерфорд в субботу. Погода по-прежнему не очень благоприятна, но джентльмены, что помоложе, продолжают выезжать верхом. Поговорил с Дрейтоном о шампанском. Я продолжала читать запись за записью, подробно описывающая великолепные приемы в холле, которые никак не могли иметь места. Роксфорд-Холл в воображении Корнелиуса Роксфорда, ибо кто же еще мог написать все это, был окружен розариями, альпинариями, прудами, лужайками для игры в крокет и полями для стрельбы из лука, любовно ухоженными стараниями небольшой, но преданной армии садовников. Каждый вечер устраивались великолепные банкеты в большом зале, на которых присутствовали сливки английского общества. Группы охотников бродили по заветным уголкам монашьего леса. Я просмотрела еще несколько томиков и увидела, что в них все то же самое. Ежедневные записи о непрожитой великолепной жизни, тогда как реальный холл все больше и больше приходил в упадок. Голос Эдвина, приглушенный, но явно встревоженный, эхом отдавался от стен лестничного колодца. Когда я подходила к книжному шкафу, я не смотрела вокруг. Но теперь, повернувшись, чтобы уйти, и приподняв фонарь, я увидела кучу старой одежды в углу за дверью. Только это была не просто одежда. В одежде что-то лежало. Что-то с иссохшими клешнями вместо рук и высохшей головой, не крупнее, чем голова ребенка, на которой еще осталось несколько клочков седых волос. Рот, ноздри и глазницы были наглухо затянуты паутиной. Кажется, я не упала в обморок, но следующее мое воспоминание, обнимающее меня руки Эдвина и его голос, не очень твердо произносящий успокоительные слова про то, что все хорошо. «Мы не можем здесь больше оставаться», — произнесла я, высвобождаясь из его объятий. «Вдруг кто-нибудь нас запрет?» «Здесь никого нет, даю вам слово». «И да, я думаю, что это Корнелиус». Я взяла последний томик дневника и, едва держась на ногах, стараясь не глядеть за дверь, на ужасную находку, последовала за Эдвином вниз по лестнице, а затем в сравнительное тепло библиотеки. Туман за окнами был, как и прежде, непроницаем. «Сейчас только половина четвертого», — сказал Эдвин. «Кучер еще может добраться до нас». Однако в его голосе не слышно было уверенности, и сам он вряд ли верил своим словам. «А если нет?» «У нас хватит еды и угля, чтобы продержаться до завтра, но надо надеяться, что в этом не будет необходимости». «Я подумала, что если бы мне пришлось провести здесь ночь в полном одиночестве, я сошла бы с ума от страха». Эдвин подсыпал в камин остаток углей, сказав, что в подвале еще есть, и заставил огонь разгореться вовсю. И я стала рассказывать ему о том, что обнаружила наверху, при каждой паузе, сознавая, что тишина вокруг нас прислушивается к моим словам. «Значит, Вернон Рафаэл был прав в том, что Корнелиус вовсе не был алхимиком», — сказал Эдвин. «А как насчет того, что его убил Магнус?» — спросила я. «Нет, я так не думаю. Как сказал Рафаэл, исчезновение Корнелиуса было не в интересах Магнуса. Он так трудился над тем, чтобы создать легенду о доспехах, почему же он не оставил труп в них? Знаете, я думаю, не умер ли Корнелиус от удара или сердечного приступа прямо там, наверху? Хотя это представляется очень странным совпадением, если только он не был до смерти напуган грозой. На самом-то деле, Магнус не мог знать о потайной комнате, иначе он нашел бы тело дяди и избавил бы себя от расходов на судебное разбирательство». «Значит, Магнус ничего не знал о воображаемой жизни своего дяди», — сказала я. «Я никогда не думала, что мне будет жаль Корнелиуса, но ведь человек, которого описывает Джон Монтегю, — выдумка Магнуса. Вполне возможно, что на самом деле он был очень добр, ведь в конце концов он всю жизнь держал одних и тех же слуг». «Может быть и был», — откликнулся Эдвин, перелистывая страницы рукописной книги. «Только зачем было ему, Господи прости, укрываться в этой келье, чтобы писать все это?» «Затем? Затем, что гораздо легче, запершись там, наверху, представлять себе холл таким, каким ему хотелось его видеть», — ответила я. «А еще потому, что он должен был держать все это в секрете, даже каким-то образом от себя самого. Бедный старик. Все, что мы узнаем о Магнусе, делает его в наших глазах все более зловещей фигурой. И, по вашим словам, мы даже не можем быть уверены, что он погиб. Корнелиус в дневнике его никогда не упоминает, а ведь он, кажется, вел свою воображаемую жизнь вплоть до дня своей смерти. Последняя запись от 20 мая 1886 года. Лорд и леди Кавендиш ожидаются в пятницу. А это тот самый день, когда разразилась гроза. И все же это кажется слишком невероятным совпадением, если только... Дайте-ка мне еще раз взглянуть на рассказ Джона Монтегю о расследовании». «Да, вот оно. Мистер Барретт о влиянии молний. В одном случае человек лишился сознания, а когда пришел в себя, ушел с места происшествия, не сознавая, что его ударила молния. Вполне возможно, что случилось именно так. Корнелиус мог инстинктивно вернуться в свое тайное убежище и там умереть от отложенного шока или от контузии. А тем временем, боюсь, нам нужно подготовиться еще к одной ночи в холле». За окнами стало уже так темно, что даже тумана больше не было видно. Грязные в дубовых панелях стены и ряды кожаных переплетов за дверцами шкафов, казалось, всасывают в себя жалкие остатки света. Эдвин встал и зажег две обгоревшие свечи на каминной полке. «Думаю, в сложившихся обстоятельствах нам придется спать в одной комнате, там, где вы провели прошлую ночь. У нас не хватит угля, чтобы всю ночь топить два камина, да и в любом случае...» «Да», — произнесла я, дрожа. «Тогда прежде всего мне надо сделать вот что. До того, как совсем стемнеет, надо принести угля из подвала». «Нет-нет», — сказал он, увидев на моем лице ужас, — «мне тоже это не очень нравится, но без угля мы тут заледенеем». Он зажег фонарь, взял ведерко для угля и вышел на лестничную площадку, оставив двери приоткрытыми. Его шаги удалялись, половицы стонали при каждом шаге, постепенно переходя на приглушенное скрип-скрип, скрип-скрип, когда он стал спускаться по лестнице, пока и эти звуки совсем не смолкли, воцарилась мертвая тишина. Мы еще раньше поставили два потрескавшихся кожаных кресла у камина, который своей дальней стенкой соприкасался с камином на галерее, примерно посередине смежной стены. Ряды книг уходили от него в обе стороны. Ощущение, что за мною следят, все возрастало, пока в конце концов я не вскочила и не повернулась спиной к камину. Даже и теперь невозможно было видеть все четыре двери сразу. Я стояла, переводя взгляд с одной двери на другую, напрягая слух, чтобы расслышать хоть что-то за стуком собственного сердца. Моя двойная тень раскачивалась на двери в кабинет напротив меня, вроде бы независимо от моих собственных движений. Я подумала было о том, чтобы задуть свечи, но тогда я совсем не смогла бы видеть двери на площадку. В школе меня научили отсчитывать секунды по ударам сердца. Мое сердце билось намного быстрее, чем размеренное тиканье часов, но я все равно принялась считать его удары. Только у меня никак не получалось. Я досчитывала до 20 или 30, отвлекалась на какой-нибудь воображаемый звук или движение и начинала счет снова. Так мне удалось выдержать какой-то неопределенный период времени, а тьма за окнами все сгущалась. Эдвин все не возвращался. Я поняла, что мне следует сделать. Отыскать другой фонарь и спуститься к подвалу. Эдвин мог упасть и повредить щиколотку, или удариться головой, или... Только ведь я даже не знала, где он, этот подвал, и зубы мои уже стучали от страха. Я подумала, что Эдвин оставил другой фонарь у входа в потайную комнату. Взяла с каминной полки один подсвечник и, прикрывая огонек свечи ладонью другой руки, двинулась к двери на галерею. В окна над моей головой еще пробивалось слабое свечение сумерек, но мрак в конце галереи стал уже совершенно непроницаем, и пламя свечи мешало мне четко видеть вокруг. Между мною и входом в убежище черной глыбой высились неясные очертания доспехов. Я инстинктивно обошла их. Под моими ногами хрустел песок, но вот я разглядела лежащие на полу деревянный молоток и металлический стержень, однако фонаря там не было. Тут я вспомнила, что когда Эдвин помогал мне спускаться по лестнице из потайной комнаты, я несла дневник Корнелиуса, а не фонарь. А Эдвин освещал нам путь своим фонарем. Значит, мой все еще горит на столе в потайной комнате? Меня покинули последние остатки сил, и я опустилась на пол, едва успев поставить рядом с собой подсвечник, не уронив его. Горячий воск обжег мне тыльную сторону ладони. «Ты должна встать! Ты должна встать!» — твердил мне внутренний голос, но мои члены не хотели ему повиноваться. Я сидела, скорчившись на полу, в нескольких футах от камина, почти прямо перед саркофагом, который оказался как раз в кружке света от моей свечи. «Если не можешь встать, ползи!» — сказал мне голос. Я снова попыталась встать на ноги, и в этот момент мне померещилось, что я слышу какой-то звук из камина. Я сжала зубы, чтобы они перестали стучать. Звук раздался снова. Тяжелый глухой скрежет, будто камень трется о камень. Казалось, этот звук доносится из-под пола передо мной. Но вот скрежет прекратился. На несколько секунд воцарилась полная тишина, затем раздался чуть слышный скрип металла. Я задержала дыхание, огонек свечи неподвижно замер. Крышка саркофага сэра Генри Роксфорда медленно поднималась. Сердце мое сделало один ужасающий силы удар и совсем перестало биться. В следующую секунду, как мне показалось, я была уже по ту сторону двери в библиотеку. Ключ гремел в скважине, я пыталась запереть дверь. В щель под дверью мне был виден огонек моей свечи. Потом другой, более сильный луч света заиграл у моих ног. Раздались скрип, глухой удар и звук приближающихся шагов. Я подумала было броситься вниз по лестнице, но у меня не было светильника, и пришелец, несомненно, меня настиг бы. Ручка двери загремела, дверь затряслась. Шаги решительно двинулись прочь. Через несколько мгновений оно выйдет на лестничную площадку. У меня не хватит времени побежать и запереть все двери в том конце библиотеки. Я подумала об оружии, развешанном на стене галереи. Слишком высоко, мне не дотянуться. Жестяной сундучок, что оставил Вернон Рафаэл, в нем может найти что-нибудь, чем я смогу воспользоваться, чтобы защититься, если только мои трясущиеся руки смогут это удержать и если я не упаду в обморок. Сероватые цилиндры, которые обнаружил там Эдвин. Я смогу зажечь их, освечу и швырнуть в того, кто бы или что бы меня не преследовало. Скорее всего, я тогда тоже умру, но ведь если оно меня схватит, я все равно умру и гораздо более страшной смертью. Шаги все еще удалялись. Я схватила ключ обеими безжизненными руками и повернула. Раздался скрежет, щелчок, но шаги не остановились. Я вытащила из скважины ключ и вышла назад на галерею, как раз когда свет прошел через двойные двери в противоположном ее конце. Луч фонаря поиграл на стене напротив, затем шаги двинулись по лестничной площадке, половицы при каждом шаге громко скрипели. На миг я подумала, что меня, видимо, пощадят, но затем услышала скрип петель. Мой преследователь вошел в библиотеку через другую дверь.